Итак, господа, переходим к новой ступени редактирования нашей речи, записанной, конечно. Функция, которую мы сегодня рассмотрим, это автоподрезка. Конечно, она хорошо работает на каких-то прозовых вещах, будь то доклад или какая-нибудь сказка, но на сказках надо быть осторожнее, потому что сказка любит динамику и эмоции, а не бездушное тарахтение. Но вот на докладах, на лекциях, на репортажах это очень хорошо работает. Функция автообрезки подрезает тишину между фразами и вообще там, где есть тишина, даже на краях файла. Спросите, а нафига это нам нужно? Ну, иногда это нужно. Особенно, кстати, при репортажках. Я думаю, вы слышали не один раз по радио, когда респонденты, у которых берут интервью, очень даже бойко говорят на микрофон. Как будто слова у них парят перед глазами, и они их просто читают с воздуха или берут с потолка. На самом деле, в большинстве случаев это работает автоподрезка. Ее даже заметить можно, если фон шумный в том помещении, где берется интервью. Там все шумят, все двигаются, что-то гудит, шуршит. То в промежутках между фразами иногда можно заметить такие себе стыки. Иногда корректные, иногда как будто с зазорами. Как будто файл склеен из маленьких клипов. Начало и конец каждого закруглен таким себе микрофейдом, микронарастанием и микрозатуханием. Но для репортажей это не проблема, там не столько качество звука играет роль, столько четкость, информативность и скорость, чтобы загрузить мозги слушателю. В тихих местах это незаметно совсем. И вот и мы сегодня займемся тем же. У меня вот есть демонстрационка. Область. Шел Грека через реку. Скороговорочка, детская. Заиграю с энтера, чтобы пробел нам не мешал своим произношением. Шел Грека через реку. Видит Грека в реке рак. Сунул Грека руку в реку. Грека рак за руку. Цап. Я не хотел такие промежутки долгие делать, они у меня сами получились, и хорошо, что они получились. Наглядней будет. То есть эти промежутки не специально были сделаны, и не потому, что я забыл скороговорку. Нет, ну тормоза хватанули. И это хорошо, что тормоза были. Функция автоподрезка находится в обработке. Горячая клавиша доступа Alt-O. Автоматическая подрезка, косая черта обрезка, 1 из 16. Вот она и есть. Вы это слово слышали уже не раз на протяжении всего моего подкаста. Заходим в него и смотрим, что у нас тут есть. Автоматическая подрезка, косая черта обрезка, шел Грека через реку. Вав. Предустановленная настройка. Комбинированный список закрыто. Редактор выделена сис конкатенатор фразы 1. Конкатенатор фразы 1 – это соединение фраз 1. Есть еще один пункт. Сис конкатенатор фразы 2. Чем они отличаются друг от друга? Порогом срабатывания. Один из них более чувствительный. То есть один из них менее чувствительный, и совсем тихие звуки он воспринимает как тишину и просто их обрубает, уничтожает. А другой более чувствительный, и он эти совсем уже тихие звуки воспринимает как полезный сигнал и их оставляет. То есть это можно использовать прямо, как говорится, из завода, нажав на каком-нибудь из них Enter и уже применить. Чего греха таить, я в своих подкастах, в частности и в этом, применяю эту автоподрезку, иначе бы вы слышали мои заикания, мои паузы, мои думания, вытаскивание слов из кармана. Конечно, и здесь, в подкасте, иногда слышно работу этой автоподрезки, но я стараюсь это как-то корректировать, наращивая тишину в местах, где совсем уже фразы как бы склеились чуть не в одну. Но на то оно и редактирование. Работу мне эта штука облегчает очень хорошо. Идем стрелкой вниз. Сис удаление за пределами выделенного участка. Сис удалить. Еще вниз. Сис удалить тишину по краям. Сис удалить тишину по краям выделено взамен. Очевидно, предыдущая предустановка отвечала за то, чтобы не затрагивать удаление тишины в выделенном участке. То есть то, что не выделено, оно редактирует. То, что выделено, оно не трогает. Работает шиворот на выворот. То есть если первые две конкатенаторы, они работают работает только в тех местах, где выделено. Вот мы выделили какой-то кусочек, применили, и именно в той части, где было выделено, у нас тишина поредактировалась. Это же предустановка. Sys удаление за пределами выделенного участка. Работает наоборот. Она выделенное не трогает, а трогает только то, что за пределами выделенного. Что тоже логично. И последнее, мы уже слышали. Sys удалить тишину по краям. Sys удалить тишину. Эту я не пробовал, как-то необходимости не было. Ну, когда-нибудь ее испытаю. Заглянем в предустановку. Sys конкатенатор фраза 1. Давайте сюда. Как я и говорил, под номером 1 она более тупая, как бы менее чувствительная. Под номером 2 более чувствительная, и совсем тихие звуки она тоже может воспринять как полезный сигнал и оставить, то бишь не удалять. Заходим табом и смотрим, что у нас тут есть. Функция «Комбинированный список удалить тишину между фразами создает отрезки. Закрыто». Попали на комбинированный список. Здесь сразу у нас стоит пункт, который называется «Удалить тишину между фразами создать отрезки». Дело в том, что по умолчанию вот эта предустановка и следующая, та, которая более чувствительная, после того, как поредактирует тишину, создает клипы. То есть каждая фраза или каждое даже слово, иногда даже каждый слог в этой дорожке может стать отдельным клипом, перемещаться между которыми можно будет Ctrl-стрелка влево и вправо, а между ними будут проставлены такие себе маркировочки. И выделять каждый клип будет намного легче. Ctrl-Shift-стрелка влево или вправо. То есть вместо одной дорожки у нас получится десяток, сотня или может даже тысячи маленьких отрезочков, которые мы можем редактировать как отдельные файлы. И эти отрезочки находятся один за другим, ну и проигрываются как один целый файл. Местами это очень даже удобно. Кстати, когда я подкаст редактирую подобным образом, мне это очень даже помогает. Я могу остановиться почти перед каждым слогом и проставить нужный промежуток или наоборот что-то вырезать. Удобно это иногда. Потом это можно все почистить. Или сохранить без сохранения метаданных. И тогда все эти клипы, точнее разделение между этими клипами уничтожатся. И мы получим просто чистый файл без какой-либо разметки. Итак, следующий пункт нашей радиокнопки. Удалить данные вне точек петли. Удалить данные вне точек петли. Я же рассказывал чуть-чуть раньше, что за это отвечает даже целая предустановка. То есть то, что не выделено, оно удаляет, редактирует. То, что выделено, оно не трогает. Удалить данные от начала и ограничить длительность файла. Тоже можно применить. Удалить данные от начала к точке курсора, я так понял, или к точке выделения. Удалить тишину между фразами. Удалить края вне выделенного участка. Тоже. Сохранить границы вне выделенного участка. Короче, это надо экспериментировать. Я не всеми функциями пользуюсь, но покажу вам одну интересную штуку, которая касается именно пункта... Удалить тишину между фразами создает отрезки. Вот этим. Удалить тишину между фразами создает отрезки. Заходим табом дальше. Порог атаки от бесконечности до 0 дБ, редактор пусто. Порог атаки. Как я уже сказал, что регулируется порог чувствительности, то бишь какие звуки считать за полезный сигнал, какие звуки считать за тишину и их обрезать. В данный момент этот ползун стоит на значении минус 32,04 дБ, 2,50%. Минус 32 дБ, то бишь все, что ниже 32 дБ, даже если это будет звук, эта настройка будет считать за тишину, и это все она просто обрежет. Не будет этого звука. Если мы этот порог будем повышать, программа будет замечать более громкие звуки, воспринимая их как тишину, и тоже их удалять. То есть, если этот ползун поставлю 0, этот плагин мне полностью удалит весь файл, потому что он посчитает его за отрицательный сигнал, за шум, и в результате у меня просто не будет никакой речи. Если этот ползун поставлю самый минимум, но автообрезки просто не произойдет. Если она и произойдет, то на каких-то совсем уже тихих участках, где вообще никакого звука не будет. Вот это и есть порог атаки. Насколько этот плагин будет у нас чувствительный. Этот ползунок можно двигать стрелками. Пусто. Минус 32,03 дБ, 2,5. Пусто. Минус 32,04 дБ, 2,5. По 1,1 дБ, а страницами вверх и вниз. Пусто. Минус 31,04 дБ. Пусто. Минус 32,04 дБ. По целым дБ. Джазоманы включают у себя полное подсвечивание экрана по insert русское «и», английское «с». NVDA-шники вроде меня пользуются калькуляторным блоком. Установив предварительно клавишей Tab курсор на тот или иной ползунок, затем, сфокусировавшись на этом ползунке комбинацией серый insert плюс цифра 6, а после того, как мы сфокусировались на этом ползунке, стрелками или страницами вверх его двигаем и клавишами insert, серый, конечно, insert плюс цифра 5, отслеживаем положение этого ползунка. Ну, как обычно. Идем табом дальше. Порог затухания от бесконечности до 0 дБ, редактор пусто. Порог затухания. Когда звук будет угасать, программа должна знать, на какой громкости воспринимать этот звук как положительный, а на какой как уже отрицательный. Ползунок стоит по умолчанию на... Минус 34,00 дБ, 2,00%. Здесь уже чуть-чуть выше. Плагин воспринимает звук как полезный на 32 дБ, чуть-чуть ниже, а отпускает звук уже на 34. То есть он дает ему, в принципе, корректно завершиться и не обрезаться на полуслоге. Хотя я бы этот ползунок тоже понизил бы. Тут ими можно поиграться, чтобы слова не проглатывались. Там последние буквы, которые совсем уже тихие, чтобы они не заглатывались. Чтобы фразы были полностью целые. Идем табом дальше. Нарастание от 0 до 5.000 мс. Редактор выделено 20. Нарастание. Это микрофейд, о котором я немножко раньше рассказывал. Когда каждый клип начинается с такого себе микрофейда, то есть он не просто начинается, а он начинается как бы с быстрым нарастанием. Быстрое нарастание здесь 20 миллисекунд. Можно поставить более долгое или более мелкое. Но меня по умолчанию устраивает, так что пусть так и будет. Иногда я вообще поставлю нули, и тогда никаких микрофейдов на краях клипа каждого у меня нету. Они соединяются, как будто кто-то просто поклеил маленькие кусочки и все. Но тогда появляется вероятность щелчков между этими клипами. Так что, в принципе, эти цифры можно здесь оставить так, как есть. А нет таких, можно уменьшить. Идем дальше. Затухание от 0 до 5.000 мс. Редактор выделено 20. То же самое, только наоборот. Когда наш маленький клип заканчивается, идет маленький микрофейд, то бишь микрозатухание, для того, чтобы избежать щелчков на стыке. Получается, наш клип, маленький, допустим, отдельно взятое слово, начинается с 20-миллисекундным таким себе микрофейдом, нарастанием звука, и заканчивается таким же микрофейдом, 20-миллисекундным затуханием. На слова и на реплики это никак не влияет, но зато помогает избежать щелчка на стыках. Конечно, здесь можно редактировать эти цифры. Минимальное значение 5 миллисекунд, максимальное значение 5 секунд. Ну, я не знаю, зачем такие крупные цифры. Очевидно, такие случаи бывали. Но так или иначе. Идем табом дальше. Минимальная пауза между фразами от 0,1 до 3,0 сек. Редактор выделено 0,1. В этом редакторе мы устанавливаем размер минимальной паузы. Редактор выделено 0,1. Здесь я могу поставить минимальное значение 1 миллисекунда, максимальное 3 секунды. Что это значит? Это значит, что я могу редактировать минимальную тишину. Здесь по умолчанию стоит 1 миллисекунда, то бишь минимальная тишина здесь допускается 1 миллисекунда. Если я поставлю 3 секунды, то программа будет оставлять большие промежутки между фразами. Идем дальше. Ок-кнопка. Окей, нажав на которую, мы можем применить наши действия. Предпросмотра здесь нету. Мы просто применяем и слушаем уже на треке, что у нас получилось. Давайте применим это все. Область. Шел Грека через реку. Вав. Звездочка 1. И заслушаем. Шел Грека через реку. Видит Грека в реке рак. Сунул Грека руку в реку. Грека рак за руку. Цап. Как видите, я заговорил совсем по-другому. Скороговорка пусть не быстрая, зато складная и четкая. Вот как было до этого. Отменить. Шел Грека через реку. Вав. Шел Грека через реку. видит грека, в реке рак. Сунул грека руку в реку, грека-рак за руку. Цап! Шел грека через... А вот как получилось уже после обработки автоподрезчиком. Шел грека через реку, видит грека в реке рак. Сунул грека руку в реку, грека-рак за руку. Цап! Конечно, это подходит именно для подкастов, для докладов, для редактирования каких-то лекций. С условием, конечно, если лектор очень близко к микрофону находится и очень четко говорит слова. Для редактирования каких-то репортажей с мест событий, там, где респонденты иногда много думают, прежде чем что-то сказать, то выставив максимально тупой порог срабатывания, чтобы программа даже шумные звуки засчитывала как отрицательные, кроме речи, конечно. Так редактирует репортажи. И у нас получается быстрая, четкая и, по возможности, лаконичная речь наших респондентов. А все остальные пункты того комбинированного списка, которые мы видели в начале настроек этого плагина, уже определяем на свой, как бы, слух, что нам нужно. Потому что настройки, которые идут после этого комбинированного списка, в каком бы он положении ни был, всегда одинаковые. Так что там уже пробуем по слуху, экспериментируем. Думаю, ничего страшного не наделаем. Главное выбрать тот пункт, который нам больше всего подходит. Надеюсь, было понятно. Если что, ищем в чатах и спрашиваем. Объясню, как говорится, прямо в ухо.